Очистим себе, братья, от всякие скверны плоти и духа, свящи душ наши, просвети. Снедающие друг друга оклеветанием, приспебо время, егда жених придет, всем воздать девами, гласоны разбойника, к нему взывающе, помяни нас, Господи, егда Царствие сие.